великий цветок, василёк, корень твой так ветвист и глубок, стебель твой так упруг и высок, лепестки слышат звёздный поток, почему же стал алый твой сок?